С Иисусом я играю, с Иисусом я пою, с Иисусом просыпаюсь, с Иисусом я ложусь. Иисус мой лучший друг, это знают все вокруг. С ним хочу я быть всегда, вот какие мы друзья. Говорит святая книга, у вселенной есть Творец. Он создал лису и тигра, и лошадок, и овец. Он зажег на небе звезды, повелел ручьям журчать. И бесцветным сделал воздух, птицам крылья дал летать. Подарил мне папу с мамой, мы теперь одна семья. Наш Господь прекрасный самый, это твердо знаю я. Аминь. Подарок Иисусу. Однажды вечером в кругу одной семьи шел разговор сердечно-откровенный, что каждый подарил бы знак любви Спасителю, сошедшему на землю. Отец сказал: «Нет в мире ничего, чего достоин он любви обильной. Я ноги бы в слезах омыл его, уставший от стези мира пыльных. А я бы ложил лучше простыней Спасителю усталому покрыла, чтобы нашел он радость и покой», — с улыбкой тихо мать проговорила. И только мальчик маленький молчал, задумчиво глядя в окошко. «А что бы ты, сынок, Иисусу дал? Скажи нам честно, крошка!» — ответил тихо мальчик: «У меня игрушка есть для сердца дорогая, из плюша я отдам Христу коня». И рассмеялась вся семья родная. Смеялись долго, вдруг расстался стук. Дверь отворилась, все умолкли сразу. В глазах отца семьи блеснул испуг. Вошел унылый бомж в одежде грязной. В опорках ноги из прорех торчат, ступни немытые, не бритые, некрасивые. Униженность в осанке и в очах. «Что нужно вам?» — спросил отец брезгливо. «Нельзя мне ли в сарае вашим ночь поспать?» — спросил униженно бездомный. «Нет-нет», — сказала мать, — «ступайте прочь, мы на ночь не пускаем незнакомых». «Постойте, дядя!» — мальчик закричал, слезу смахнув ладошку украдкой. «Я Богу обещал лошадку дать, возьмите, дядя, хоть мою лошадку». Калитка тихо скрипнула опять, семья сидеть осталась тесным кругом, но глаз не смели ни отец, ни мать на мальчика поднять, ни друг на друга. Мы часто в жизни не жалеем слов, красивых слов, напыщенных, ничтожных. На деле познаются лишь любовь и доброта, слова без дела ложны. Аминь.